Керкбрайт, коттедж, Белховен, среда, 23 мая 1860 года. Дорогая Эмилия, читая твое письмо, я пролила столь обильные слезы радости, что Феликс испугался, уж не стряслась ли какая беда. Что значит для меня твои исполненные любви слова? Я не сумею выразить словами, покуда не заключу тебя в объятия 9 июня. Да еще знать, что Лили благополучно устроена на Тевисток-сквер. Поистине, чаша моего счастья переполнилась. Мы прожили здесь уже 9 дней, не имея ни малейшего повода для тревоги. О нашем местонахождении не знает никто, кроме поверенного Феликса, мистера Кабертона, которому велено писать до востребования в почтовую контору Данбора. Выронив письмо от него в ходе драки с Нейлором, Феликс посчитал необходимым написать мистеру Кабертону, дабы объяснить причины нашего побега и предупредить, что ни одному слову моего отца нельзя верить. Если отец появится у него в конторе, мистер Кабертон должен сообщить, что мы скоро поженимся, но ничего более. Феликс также счел нужным написать своему брату, хотя Эдмунд не одобрит наш брак. Он твердо держится мнения, что Мордаунтам нельзя жениться. Эдмунд по-прежнему резко возражает против продажи Трегонен-хауса, невзирая на заверения Феликса, что вырученная сумма будет поделена между братьями поровну. Со стороны Феликса это тем более великодушно, что он был вынужден войти в долги под залог своей доли и сейчас с великим нетерпением ждет, когда придут бумаги о купле-продаже. Письмо пройдет через руки мистера Кабертона, поскольку Феликс не хочет, чтобы Эдмунд знал о нашем местонахождении, пока мы не сочетаемся браком. Но это единственное облачко, омрачающее нашу радость, и большую часть времени мы его даже не замечаем. Погода стоит здесь теплая и солнечная. Совершая прогулки вдоль берега, мы проходим по нескольку миль, не видя нигде поблизости ни одного человека. Последние ужасные дни на Портленд-Плейс уже кажутся далеким кошмарным сном. Лишь изредка у меня случаются странные приступы суеверного страха, когда мне приходится щипать себя за руку, дабы удостовериться, что я не сплю, что я действительно свободна и счастлива сверх всякой мыслимой меры. Феликс обладает просто поразительной жизненной энергией. Он спит всего по несколько часов в сутки, и очень часто, просыпаясь среди ночи, я вижу, как он сидит за столом при свече, торопливо записывая стихи собственного сочинения или глядя на звезды. А услыхав мое шевеление, он оборачивается ко мне с таким восторженным лицом, что сердце мое заходится от радости. В голове у него постоянно роятся идеи, и зачастую мысли скачут с такой быстротой, что я не поспеваю за произносимыми им словами. Но мне кажется, я всегда понимаю общую музыку речей, хоть и пропускаю отдельные слова. Феликс мечтает найти или даже основать сообщество, похоже, несколько таких есть в Новой Англии, основанное на принципах любви и уважения к ближнему. Братство по духу, как он выражается, где женщины уравнены в правах с мужчинами и все имущество общее. В моих глазах он истинное воплощение человеческого духа. Пылкий, страстный, полный любви и радости жизни. До встречи 9 июня. Феликс шлет тебе горячую сердечную благодарность за приглашение и разделяет со мной надежду, что вы с Готфри пребываете в добром здравии. Твоя любящая кузина Розина. Керкбрайт, коттедж, Белховен, пятница, 25 мая 1860 года. Дорогая Эмилия, увы, я сглазила наше счастье. Вчера утром мне не можилось, и я осталась дома, когда Феликс пошел в Данбор узнать, пришли ли бумаги о купле-продаже. Он вернулся мрачный, с огорчительным письмом от мистера Карбертона, в которое было вложено еще более неприятное письмо от Эдмунда. Оказывается, в утро нашего побега мой отец отправился прямиком в полицейский участок Мэрилебона и получил постановление об аресте Феликса за насильственное похищение и оскорбление действием. Потом он ворвался в контору мистера Карбертона и грозно осведомился, где мы находимся. Разумеется, мистер Карбертон ничего не знал о произошедшем. Письмо от Феликса пришло только в пятницу, однако он не на шутку встревожился и написал о визите моего отца Эдмунду в Трегонон-хаус. Ответ Эдмунда гласил: «Любезный брат, я давно потерял надежду, что ты откажешься от распутного образа жизни, но мне и в голову не приходило, что ты способен учинить такое безобразие. Похитить наследницу. Даже если она уехала с тобой добровольно, это все равно похищение. И избить преданного слугу, пытавшегося защитить ее честь. Это деяние столь гнусное, что мне остается лишь предположить и почти надеяться, что ты напрочь лишился рассудка». Я письменно снесся с мистером Вентвортом, чей гнев не утолило бы даже зрелище твоей казни, и умолял его о единственной милости, о какой мог умолять, чтобы тебя посадили в заточение как душевнобольного, а не как опасного преступника. Но он непреклонен и заявляет, что не успокоится, покуда не упрячет тебя в Ньюгейтскую тюрьму. Тем не менее, у тебя еще остается слабый шанс избежать позора тюремного заключения. Тебе надлежит сейчас же устроить возвращение глупой девицы в отцовский дом, если только ты еще не соблазнил ее, что, скорее всего, произошло. Коли мистер Вентворт откажется принять блудную дочь обратно, нам придется назначить ей содержание. Не вздумай, однако, отправиться вместе с ней в Лондон. Но незамедлительно возвращайся домой. Мейнард Стрейкер любезно изъявил готовность приехать по первому зову и обследовать тебя. Если он признает тебя невменяемым, а я нисколько не сомневаюсь, что так оно и будет, мы объявим тебя процессуально недееспособным и заточим здесь, в Трегонон-хаусе. Теперь, что касается твоего бессовестного намерения продать крышу над нашей головой. Я отправил мистеру Карбертону письмо, где сообщил об обстоятельствах дела и посетовал впредь не выполнять никаких твоих распоряжений и не выдавать тебе никаких денежных средств, так как ты явно не в своем уме. Еще раз настоятельно призываю тебя позаботиться о незамедлительном возвращении мисс Вентворт к отцу и явиться сюда без малейшего отлагательства. Если ослушаешься, я за последствия не отвечаю. Твой брат Мордаунд. Мистер Карбертон со своей стороны советует Феликсу основательно подумать, хотите ли вы по-прежнему, чтобы я составил договор купли-продажи? Ведь ваш брат непременно оспорит вашу дееспособность, а, следовательно, и право подписывать этот или любой другой документ, касающийся продажи поместья. В таком случае я, как доверительный управляющий, окажусь в чрезвычайно неприятном положении, поскольку буду поставлен перед необходимостью действовать в интересах одного члена семьи, в ущерб интересам другого. Я настойчиво рекомендую вам достичь соглашения с вашим братом, прежде чем продолжать дело. «Что он подразумевает под фразой «достичь соглашения с вашим братом»?» — спросила я. День стоял пасмурный, камин не был растоплен, и наша маленькая гостиная впервые за все время казалась холодной и унылой. Мистер Карбертон имеет в виду, хотя, будучи адвокатом, никогда не скажет этого прямо, так вот, он имеет в виду, что полностью согласен с Эдмундом, то есть считает, что я безумен, как мой отец, и должен смиренно предстать перед его другом Стрейкером, который признает меня душевно больным и хочет упрятать в сумасшедший дом, как бедного Хороса. После того, разумеется, как я припровожу тебя в ближайший полицейский участок. Но это чудовищно. Просто дико. Никто не поверит, что ты душевно больной. Ты забываешь историю нашей семьи, любимая. Для Эдмунда одно мое желание продать этот проклятый мавзолей уже является убедительным доказательством моего безумия. Все равно... Ты думаешь, тебя действительно посадят в тюрьму, если нас поймают? Когда бы ты смогла подтвердить под присягой, что уехала со мной добровольно и что драку затеял Нейлор, вероятно, все обошлось бы. Но твой отец посадит тебя под замок, лишив всякой возможности дать показания в суде, и ничто не помешает им возвести на меня клевету. Поэтому... Да, скорее всего, меня признают виновным и заключат в тюрьму, если только Эдмунду не удастся объявить меня душевно больным, что было бы гораздо хуже. Но не бойся, моя дорогая. Через 10 дней мы сочетаемся законным браком, и это частично обломает им зубы. «Частично?» «Они все равно смогут арестовать меня и бросить в тюрьму до суда. А если твой отец похитит тебя и насильно вернет домой, это будет противозаконно. Но он наверняка пойдет на такой риск. Тогда они заявят, что на момент бракосочетания я находился в невменяемом состоянии и попытаются признать наш брак недействительным. До твоего совершеннолетия, то есть до ноября, нам придется держать ухо востро. Но не волнуйся так, любимая. Мы с тобой уедем отсюда при ближайшей возможности. Я сейчас же наведаюсь в судовое агентство и узнаю расписание пассажирских судов». «Значит, мы не повидаемся с Эмилией перед отъездом?» — спросила я, стараясь скрыть разочарование. «За домом твоей кузины, скорее всего, ведется видеонаблюдение. Но я знаю, как много это для тебя значит», — добавил Феликс, вглядываясь в мое лицо. «Мы изыщем способ сбить их с толку». «Тебе обязательно идти в город сегодня? Не опасно ли это? А вдруг мистер Карбертон сообщил твоему брату, что пишет тебе в Данбор?» «Я сам смотрел в оба. С того самого момента, когда вскрыл письмо, что сделал прямо в почтовой конторе, думая найти в конверте долгожданный договор, но не заметил ничего подозрительного. Уверен, за мной не следили, хотя такая опасность всегда существует, спору нет. Самое неприятное, что мне необходимо постоянно вести переписку с Карбертоном по поводу продажи поместья, и на новом месте возникнет точно такая же проблема. Вдобавок, нам будет легче доказать наше трехнедельное пребывание в Шотландии, если мы останемся здесь. Отныне я буду ходить в Данбор один. Если придется убегать от преследования, в одиночку у меня будет больше шансов спастись. Постарайся не волноваться, прошу тебя. Единственная опасность подстерегает меня в почтовой конторе, а я буду смотреть зорче ястреба». «Но если мистер Карбертон принял сторону твоего брата?» «Именно поэтому мне и нужно сейчас вернуться в город. Я решил обратиться к врачу, чтобы он написал заключение о моем психическом здоровье. Необычный шаг, я понимаю. Но если можно признать чью-то невменяемость, почему нельзя признать и противоположное? Медицинское заключение я сразу же отправлю Карбертону вместе с распоряжением составить договор и выдать мне очередные 250 фунтов. Все-таки я законный наследник, и он уже ведет мои дела. Думаю, в конечном счете ему придется выполнить мои требования. А теперь мне пора. Возможно, на все про все уйдет несколько часов, но чем раньше я это сделаю, тем скорее мы сможем отплыть». Глядя вслед Феликсу, шагавшему по лужайке, я внезапно поняла, что, невзирая на нависшую над нами опасность, мне совсем не хочется жить за границей. Мы много говорили. Вернее, говорил он, а я слушала, уютно покоясь в его объятиях. О далеких городах, вроде Рио-де-Жанейро, о краях, в которых Феликс никогда не бывал, но которые описывал с величайшей живостью на основании прочитанных книг и виденных картин, словно вспоминая райские видения. Однако мне все эти чудесные места всегда казались не вполне реальными. Реальностью для меня была кровать, где мы лежали, солнечные лучи, падающие на постельное покрывало по утрам, соленый ветер, веющий с моря, биение его сердца у моей груди. Я говорила себе: где будет счастлив Феликс, там и я буду счастлива. Говорила и искренне в это верила. Но сейчас, впервые заметив пятна сырости на обоях и запах плесени от ковра, я мысленно представила унылую череду меблированных комнат. И душа моя воспротивилась. «Нет, я хочу, чтобы мы жили здесь, в нашей родной стране, в собственном доме», — подумала я. «Хочу, чтобы наши дети росли среди друзей, музыки и смеха, а не чужаками в чужой стране». Однако совсем еще недавно, когда мы обсуждали наше будущее в Ридженс-парке, перспектива уехать далеко-далеко казалась мне восхитительной. Что вдруг на меня нашло? Я упрекнула себя за непостоянство чувств и эгоизм, но восторженное чувство, владевшее мной тогда, так и не вернулось. Когда я очнулась от задумчивости, Феликс уже скрылся из виду. Переднюю дверь я заперла за ним, но что насчет остальных? С трех сторон дом окружает роща, которая прежде создавала ощущение уютной защищенности, но теперь кажется населенной зловещими тенями. Фасадные окна обращены на низкую каменную ограду. За ней лежит луг, потом тянется длинная изогнутая полоса светлого песка, а дальше до самого горизонта простирается море. Если выйти через кухонную дверь, можно пробраться сквозь рощу, сильно заросшую кустарником и крапивой, перелезть через руины другой каменной стены и спуститься с крутого откоса на Эдинбургскую дорогу, откуда рукой подать до деревни. Но в Данбар мы всегда ходим не этим путем, а по тропинке, пролегающей вдоль берега. Я заложила кухонную дверь засовом и заперла на щеколды все окна на первом этаже. У меня поджилки тряслись от страха. Потом я поднялась на второй этаж, усилием воли заставив себя не оборачиваться, и прошла в спальню. За окном не было видно ни души, только запущенный луг да темно-серая гладь моря, вдали подернутая туманом. Тупая боль обручем сдавливала голову. Под ложечкой мучительно щемило. Я не знала, дурные ли предчувствия тому причиной, или же просто недомогание, которое я чувствовала с самого утра. Меня била дрожь, но разжигать камин я не стала, сказав себе, что в доме не так уж холодно. И, постаравшись подавить внутренний голос, настойчиво шептавший «Дым тебя выдаст!». В конце концов, я прямо в одежде улеглась в постели, плотно закуталась в прохладное одеяло. Спустя несколько минут дрожь отпустила меня, и я погрузилась в тревожную дремоту, от которой, вздрагивая, пробуждалась всякий раз, когда били часы или птичьи коготки стучали по наружному подоконнику. Потом я забылась более глубоким сном и спустя неопределенное время проснулась от стука в дверь. Я в панике отбросила в сторону одеяло, гадая, давно ли Феликс ждет под дверью. И только на полпути к лестничной площадке меня осенило, что ведь это может быть и не Феликс вовсе. Стук не повторился. Я на цыпочках вернулась в спальню, опустилась на четвереньки подле кровати и подползла к окну. Юбки громко шуршали по ковру, или то внизу хрустел гравий под чьими-то ногами. Очень медленно я подняла голову. У каменной стены в каких-нибудь 10 ярдах от дома стоял человек, пристально смотревший прямо на меня, во всяком случае, мне так показалось. Коренастый, крепко сбитый мужчина, в серовато-коричневом сюртуке, похожем на форменный, из бокового кармана которого торчала фуражка. Череп совершенно лысый и бугристый, обтянутый бледной кожей, блестевший, как полированная кость. Левую щеку пересекал сиреневато-багровый шрам, тянувшийся от виска до нижней челюсти и проходивший в опасной близости от глаза. Я замерла на месте, боясь шелохнуться. Мужчина стоял с таким видом, словно имел полное право здесь находиться. Взгляд его бегло скользил по ногам, но постоянно возвращался ко мне, обдавая холодом, почти ощутимым физически. На меня будто веяло сквозняком из щелей оконной рамы. Наконец мужчина повернулся и зашагал прочь, но прежде чем скрыться за деревьями, обернулся и еще раз пристально посмотрел на окно спальни. Заметил ли он меня? Он повернул налево, словно намереваясь обогнуть рощу и выйти на Эдинбургскую дорогу, но вполне возможно, он притаился за деревьями в ожидании, когда я покажусь на глаза. В любую минуту с противоположной стороны к коттеджу мог подойти Феликс, не подозревающий об опасности. Если его еще не схватили. В прихожей начали бить часы, и я испуганно вскочила на ноги, не сразу сообразив, что это за звуки. Если мужчина все еще наблюдает за домом, теперь он меня точно увидел. 5 вечера. Феликс отсутствует уже почти 4 часа, однако если бы Феликса уже взяли под арест, и мужчина таки заметил меня в доме, полицейские сразу взломали бы дверь. Но ничего не происходит, а значит... Мысль потонула в волне паники, но я уже хорошо понимала, что это значит. Единственная надежда спастись — выскользнуть сейчас через кухонную дверь, пробраться через рощу окружным путем и молить небо, чтобы я успела найти Феликса раньше их. За окном никого не было видно. Я подошла к шкафу. Трясущимися руками надела плащ и башмачки на низком каблуке и спустилась по возможности быстрее и тише. Найдется ли в доме какое-нибудь подобие оружия? Ничего более грозного, чем кочерга, мне на ум не пришло, а одной мысли о человеке со шрамом хватило, чтобы я отказалась от намерения вооружиться. Низко над рощей висело расплывчатое серое облако. Позади дома я тоже не увидела ни души. Но за деревьями могло прятаться сколько угодно людей, ничего не поделаешь. Я отодвинула засов и подняла щеколду. Тишину нарушал лишь бешеный стук моего сердца. Медленно, дюйм за дюймом, я приотворила дверь, только бы петли не скрипнули, и выглянула в щель. Никто не выскочил из-за деревьев. Но пол под ногами повел себя очень странно, покачнулся, потом закружился, дверная ручка выскользнула из пальцев, и меня поглотила тьма. Очнулась я, лежа щекой на холодном камне и ощущая тяжелое биение в висках. Несколько секунд я не могла понять, где нахожусь, сознавала лишь, что валяюсь на каком-то пороге и что-то врезается мне в голени. Сколько времени я пролежала здесь? Дрожа всем телом, я осмотрелась, с трудом поднявшись. Ни звука. Ни шевеления в заросшем саду и сумрачной роще за ним. Держась вплотную к стене, добралась до угла дома и осторожно выглянула. По-прежнему никого, только низкая каменная ограда да луг за ней. В 20 ярдах от меня за полосой кустистой травы начиналась роща. Земля была вся в кочках и сплошь услана палой листвой, поэтому приходилось смотреть под ноги. 5 шагов, 10. До рощи оставалось всего ничего, когда вдруг слева от меня раздался крик «Стой!». Я бросилась бегом, наступила на подол плаща и упала. Услышав приближающиеся шаги, я неловко вскочила, в отчаянии повернулась к своему преследователю и увидела перед собой Феликса. «Розина, ради бога, что стряслось?» Я сбивчиво рассказала о подозрительном субъекте, но Феликс, к моему удивлению, ничуть не встревожился. «Он был один, говоришь? И ты никогда прежде его не видела?» «Да, но...» «Значит, он понятия не имел, кто ты такая?» «Я тут поразмыслил на обратном пути и сообразил, что они прислали бы кого-нибудь, кто может тебя опознать. Нейлора, к примеру. Даже твой отец побоялся бы похитить не ту женщину. А теперь пойдем в дом, дорогая. Ты вся дрожишь и бледная, как полотно». «Ах, Феликс, ты не понимаешь, что они могут вернуться в любую минуту. Они не появятся здесь, любимая, потому что не знают, где мы. Во время наших прогулок никто за нами не следил, я уверен. Ты переволновалась. По моей вине. Мне не следовало тебя расстраивать. И вдобавок неважно себя чувствовала. Твой человек со шрамом, невзирая на зловещий вид, скорее всего, был безобидным путником, нуждавшимся в воде или пище. И не забывай, ты крепко спала. Стук в дверь вполне мог тебе присниться, и даже сам подозрительный незнакомец». Не обращая внимания на мои возражения, Феликс отвел меня в дом и уложил в постель так ласково, как сделала бы Лили. Только когда он разжег камин и принес мне бокал Глентвейна, я, наконец, спохватилась и спросила, как у него все прошло в Данбаре. «Превосходно, моя дорогая!» Врач поначалу впал в легкое замешательство, но после 15-минутной беседы охотно согласился выдать мне заключение. «Потом, пока я разыскивал нотариуса, он вдруг подумал про свое завещание, которое подписал по настоятельному совету Карбертона, через несколько дней после смерти отца. Согласно ему, все мое имущество переходит к Эдмунду, как ближайшему наследнику. Бедный Хорос лишен права вести свои дела. Тогда вместо нотариуса я нашел стряпчего, некоего мистера Макинтайра, чья контора расположена на Касл-стрит, далеко от почты. И он составил новое завещание, по которому все поместье отходит к тебе. Составлено оно в преддверии брака, как выражаются юристы, и вступит в силу лишь после того, как мы поженимся. Но ты же обещал встретиться с братьями, милый. Это несправедливо по отношению к ним, даже по отношению к Эдмунду, сколь бы отвратительно он себя не вел. Ну, в известном смысле дело именно в нем. Как только документ был заверен подписями и скреплен печатью, я написал брату о новом завещании, но копию оного не приложил и имени стряпчего не назвал. Таким образом, до продажи поместья и раздела вырученных денег моя смерть будет крайне невыгодна Эдмунду. Феликс, ты боишься, что он попытается тебя убить? Нет, но это покажет брату, что своими угрозами он ничего не добьется. Это и заключение о моем психическом здоровье, которое я отослал Карбертону вместе с распоряжениями насчет сделки. Одна копия завещания осталась в сейфе мистера Макинтайра. Другая будет храниться у тебя. А теперь тебе надо поспать. И пообещай мне, что никакие незнакомцы со шрамом тебе во сне не привидятся. Мы бы не задержались здесь ни минутой дольше, если бы я думал, что нам грозит хоть малейшая опасность. Успокоенная уверенностью Феликса и, вне сомнения, горячим глинтвейном, допитым до последней капли по его настоянию, я согласилась, что человек со шрамом вполне мог мне присниться. И сама почти поверила в это, ко времени, когда погрузилась в сон. Сейчас полдень пятницы. Я опять дала волю перу, но не нарушу своего обыкновения поступать так, как хотела бы, чтобы поступала ты на моем месте. Вернее, писать так, как хотела бы, чтобы писала ты. Я все еще остаюсь в постели по настойчивой просьбе Феликса. По-прежнему с головной болью и общим недомоганием. Но всего лишь с парой царапин и синяков, свидетельствующих о вчерашнем приступе паники. Мой возлюбленный винит себя, что поспешил вернуться домой, все еще пребывая в расстройстве чувств из-за письма Эдмунда, когда прежде следовало успокоиться. А мне, со своей стороны, ужасно стыдно, что я впала в такую панику при виде безобидного незнакомца. Через 10 дней мы благополучно поженимся, и 9 июня, даст Бог, я, наконец, обниму тебя. С любовью к тебе и милому Готфри, твоя любящая кузина Розина.